Глава 12. Дом был новым и, судя по всему, только сданным. На нас резко пахнуло краской, стоило только зайти в подъезд. Чистые, недавно отштукатуренные стены отдавали сизой грустью, потому что за окном вечерело, а яркого света здесь еще не было. Демид продолжал сильно сжимать мою руку, увлекая за собой пролет за пролетом. Когда мы добрались до четвертого этажа, я еле дышала, волнение и так заставляло сердце клокотать в груди, а еще и этот бег по ступенькам. Остановился у еще покрытой пленкой железной двери, вытащил из кармана ключи, посмотрел на меня как-то извиняюще. Лифт еще не ввели в эксплуатацию, но потом все заработает. «Мы где?» — спросила я, уже догадываясь. Демид повернул ключ в скважине и впустил меня внутрь. Нас встретила нависающая темнота нарастающего вечера и запах ремонта. Не такой резкий, как в подъезде, но ощутимый. «Это моя квартира, Аврора. Двухкомнатная». Я подалась было расстегивать сапог, но он остановил. «Не нужно, здесь пока не убрано, еще остались кое-какие ремонтные работы недоделанные. Смотри, это кухня». Мы обошли всю квартиру. Красивая, просторная. Все еще сыро и далеко до завершения, но уже видно, что ее можно сделать красивым, уютным гнездышком. Зал, санузел, кухня, спальня. Сейчас мы стояли именно в ней. Из всей мебели в квартире на месте была кухня и кровать с еще покрытым целлофаном матрасом. Мы оба посмотрели на нее и как-то в унисон вздрогнули. Какой приятный вид из окна. На парк и на залив. И в то же время к морю ни лицом, не будет задувать при штормах, — говорил он немного взволнованно. Подошла к большому двустворчатому пластиковому окну. И правда красиво. Весной и летом деревья здесь, должно быть, создают насыщенное изумрудное полотно, опоясывающее серебристую гладь моря. Холодно. Чувствую его руки у себя на плечах и только сейчас понимаю, что все еще в пальто. Снег, прилипший к воротнику, конечно же, растаял. Мех стал пахнуть какой-то мокрой кошкой. Запах смешался с ацетоном. Голова закружилась. Помог снять пальто. Развернул на себя. «Красивая квартира», — сказала тихо, потому что он явно ожидал. «В нее надо жизнь вдохнуть. И душу. Хочу, чтобы ты это сделала, русалка». Проводит нежно пальцем по губам. Я сглотнула. В голове пульсировали слова Ники о серьезности его намерений. Положила руку на его грудь, там, где сердце. Даже через свитер чувствовалось, как оно колотится. Колотится в этом большом, мощном теле сильного мужчины. «Я тебя люблю», — сказал он мне хрипло, почти одними губами. А я вздрогнула. Мне впервые в жизни признавались в любви. Это так бывает? Робко потянулась к его губам и, преодолевая страх, положила руку на его пресс, ставший под моими пальцами твердым, как камень. Его грудь ходила ходуном, но сам он, казалось, затаился. Ждал. Ждал моих дальнейших действий. Не наступал, за что я была ему благодарна. Рука холодела и не слушалась, но я заставила себя, преодолевая стеснение, опустить ее ниже. Туда, на чем мы расстались до его отбытия. Демид глубоко вздохнул. Опустил руки на мои плечи, провел по талии, подцепил осторожно кофту. И я далась, хоть и боялась. С тихим лязгом раскрылась молния на шерстяной юбке, которая тоже упала вниз. Он отстранился. Посмотрел на меня остро, горячо. Резко отошел к кровати и одним движением разорвал полиэтиленовую обертку матраса. В следующую секунду он снова оказался рядом, заполнив легкие своим ароматом. «Да?» Его хриплый вопрос расцарапал бархатную тишину сумерек. Я утвердительно кивнула. сглатывая комок. Перешагнула юбку. Перешагнула в свою взрослую жизнь. Демид приподнял меня над полом и бережно положил на голый матрас. Сам опустился на колени, расстегнул сапоги. Разделся сам до белья, а я невольно отвела глаза. «Можно». Почувствовала его горячее дыхание на плече. Почувствовала, как теплые пальцы подцепили бретельки лифчика и потянули их вниз. Оголенная кожа покрылась мурашками, как только его губы коснулись ее. Демид нежно, но решительно откинул меня на спину. Навис сверху. Полумрак в комнате становился все насыщеннее, но я видела блеск его глаз, которые, казалось, впервые не смеялись с момента нашего знакомства. «Я тебя люблю, русалка», — прозвучало на этот раз бархатно, обволакивающе. Я громко всхлипнула, когда почувствовала обжигающую боль внизу между ног. Непроизвольно брызнули слезы. Руки сами сжались острыми крючками, впиваясь ногтями в его кожу на спине. Он отстранился, заглянул в мои глаза и нежно погладил по волосам. «Тсс, красавица!» — зашептал утешающе и в то же время едва скрывая свое нетерпение. «Это только в первый раз так больно. Ты же мне веришь?» «Верю», — прошептала я, чувствуя, как взор застилает дымчатая завеса слез. Он двигался вверх и вниз, а я крепко сжимала его плечи, от боли не понимая, что, должно быть, ему делало тоже очень сильно больно. «Я теперь совсем взрослая», — вибрировало у меня в голове, пока Демид громко не застонал, запрокидывая голову. «Наконец-то!» — раздался его финальный аккорд, после чего он откинулся на матрас рядом. Мы лежали теперь молча, восстанавливая дыхание, смотря на голый белый потолок с торчащим одиноким усом проводом для люстры. «Я не думал, что это здесь произойдет и сегодня», — сказал тихо. «Прости. Если бы знал, приготовился бы. Или бы не здесь, не на голом матрасе. Могли бы у Ники с Димоном, они понятливые или...» «Все нормально», — ответила я сипло, понимая, что сейчас ему лучше остановиться. Понимаю пока только это. Другого я пока ничего не понимала. Не понимала еще головой, что сейчас произошло. Не осознавала еще. Захотелось быстро уйти. Не потому, что я была разочарована, нет. Просто этот момент мне нужно было переварить в одиночестве. Осознать. Осмыслить. «Пить хочу», — произнесла я искренне, почувствовав, как сухо во рту. Демид спохватился, быстро вскочил, начал одеваться. «Минуту, Аврора. Внизу во дворе магазин. Сейчас все принесу. В доме ничего нет вообще, как назло. Что еще принести?» «Ничего», — тихо сказала я, хватаясь за его слова, как за спасательный круг. Едва дверь за ним захлопнулась, как я резко подорвалась с кровати, не обращая внимания на соднящую боль между ног. Оделась наспех. Обернулась на комнату уже на выходе, поймав взглядом чернеющее в темноте пятно крови на новом матрасе. Стало не по себе. Выскочила из квартиры, пролетая на скорости света пролет за пролетом. Выбежала в морозное объятие вечера, жадно глотая зимний воздух. Каждый стук моих каблуков отдавал тревожным эхом по каскаду окон в многоэтажках. Я неслась в сторону остановки, боясь, что он догонит меня, а я была не готова к разговору. Последние шаги бежала, надеясь попасть в подъезжающий трамвай с заветной двойкой на лобовом. «Скоро я буду дома». Смогу окуклиться в своей комнате, в своем мире, посмотреть на все еще ждущее меня в печальном одиночестве, как в известной песне «Игрушки детства», любимую куклу Машу и слоненка с оторванным хоботом. Проехав пару остановок и окончательно удостоверившись в том, что он не настигнет, потянулась рукой в карман, чтобы достать телефон и написать ему все-таки пару строк. Сослаться на то, что по какой-то причине мне пришлось убежать. Но с ужасом осознала, что забыла телефон у него в квартире.